момента, когда среди других студентов разлетится весть о смене моего статуса. И поначалу даже повезло. То, что я езжу в сопровождении охраны с гербами мергельцев, уже не вызывало прежнего ажиотажа. Сработала байка про важный заказ, который мне сделало терское семейство. А по подворью Академии прохаживались в основном простолюдины и те из аристократов, кто на балу не был. Так что меня встретили как обычно. Вздохнул с облегчением и проследовал в аудиторию, в которой должна была проходить первая лекция. Вел ее Гриан Борт, который тоже не был в курсе моего возвышения. Троицы аристократов из нашей группы пока не было. И на первом ряду я расположился один. По негласной традиции, все занимали те места, какие выбрали изначально. Этот ряд считался моим и нашей избранной троицей. И пусть на мое присутствие те посматривали косо, на мой статус талантливого артефактора их несколько примерял с моим соседством. Грин начал занятие, рассказывая сегодня о способах укрепления холодного оружия, когда послышался стук в дверь. Старик-артефактор всегда сильно раздражался, когда мешали проведению лекции, поэтому не слишком дружелюбно проворчал. «Ну кто там еще? Входите!» В двери показался секретарь ректора. Миха Смайдерн и Гренборд вопросительно изогнул бровь. «Чего вам, молодой человек?» «Лэр Марлин вызывает к себе Тира Мергиса!» Как ни в чем не бывало, сообщил секретарь, тут же впившись меня взглядом и хитро прищурившись. Вот кто в Академии узнавал все новости даже быстрее вездесущего Бастиана. «Кого, простите?» Опешил преподаватель, а студенты оживленно зашушукались и начали переглядываться. «Тира Алина Мергриса», — уточнил Миха, сохраняя покерфейс, явно наслаждаясь реакцией. «Вот ведь паршивец. Мог ведь назвать и то имя, по которому меня знали прежде, и тем немного отсрочить ту бурю, которая наверняка теперь поднимется». Я обреченно вздохнул и поднялся на ноги. «Я готов», — сухо сказал. Отвисшие челюсти и округлившиеся глаза всех присутствующих, за исключением, разумеется, секретаря, стоило было запечатлеть на живом портрете. Народ был в шоке и совершенно не знал, как на такое реагировать. «Вы позволите мне пойти к ректору, господин Борт?» — спросил у старика с выпученными глазами, уставившегося на меня. «Разумеется». Хоть и не сразу отмер он. «Тир Мергрис?» – пробормотал в недоумении. «Но позже вы мне, надеюсь, все объясните, молодой человек?» Уже взяв в себя руки, произнес он. «Конечно, господин Борт». Я поспешил к выходу, слыша, как за моей спиной раздаются взволнованные перешептывания. «А мы продолжим лекцию, молодые люди!» Попытался призвать всех к порядку Гриан Борт. Хотя сомневаюсь, что в ближайшее время присутствующие способны будут сосредоточиться на лекции. «Нельзя было назвать меня прежним именем?» Хмуро спросил у Михаса, с которым мы шли по пустому коридору. «Как можно, многоуважаемый Тир Мергис?» Почтительно отозвался секретарь, хитро поблескивая умными глазами. «Я не мог себе позволить такую дерзость. Вот засранец. И не подкопаешься ведь?» «Другие преподаватели уже в курсе?» «Не все». Уже более нормальным тоном отозвался Михас. «Но скоро будут». «Надеюсь, это никак не повлияет на дальнейший процесс моего обучения». «Я бы не хотел, чтобы ко мне теперь относились иначе и сделали скидку на титул». «Разумеется. У нас в Академии ко всем студентам относятся одинаково». Сказал секретарь то, что на деле соблюдалось далеко не всеми. Некоторые преподаватели все равно особым образом выделяли студентов из влиятельных аристократов и делали им поблажки. Другие, которые сами были из аристократов, могли относиться по-разному, в зависимости от личных симпатий и антипатий. К примеру, те, кто держал сторону дармитов, могли теперь стать ко мне более пристрастными. Впрочем, я в любом случае к учебе относился ответственно. Как бы ко мне ни придирались, если знание хорошее, завалить студента трудно. По-настоящему меня заботило отношение лишь тех преподавателей, которых на самом деле уважал и ценил. И ректор тоже входил в их число после того, как защитил Эри и Даниэлу. Интересно, о чем он хочет со мной поговорить? «Доброе утро, лэр Марлин». Первым поздоровался я, войдя в кабинет ректора. «Вызывали?» «И вам доброе утро, Тир Мергрис». Чуть прищурившись, отозвался ректор. «Да, вызывал. Присаживайтесь. Хотите чаю?» «Нет, благодарю. Хотел бы поскорее выяснить все вопросы и вернуться на занятия». «Весьма похвальное усердие, Тир Мергрис. Уголками губ улыбнулся лэр Марлин и отпустил секретаря, плотно прикрывшего за нами дверь. «Присаживайтесь и потрудитесь объяснить, зачем понадобился весь этот маскарад. Я, конечно, присутствовал на балу во дворце, но ваши объяснения королю показались слишком туманными. Да и теперь предстоит волокита с бумагами, раз придется заново оформлять вас в Академии под другим именем. Приношу свои извинения за неудобство, которое вынужденно вам доставил». Покаянно сказал, не желая портить отношения с этим человеком, который даже не пытался лебезить передо мной. И мне это импонировало. Решил, что Андигор Марлин заслуживает некоторой откровенности. «Сразу скажу, злого умысла я не держал. На тот момент у нас с отцом возникли кое-какие разногласия. Я полагал, что меня изгнали из рода, и потому начал новую жизнь под чужим именем». Ректор хмыкнул. «Прямо-таки история для авантюрного романа. Но что же теперь? Ваш отец передумал? Впрочем, могу его понять. После ваших-то успехов в артефакторике, о которых говорит вся Гренудия. Как оказалось, мы с отцом просто не поняли друг друга. Я пожал плечами. Но теперь все недоразумения разрешены. Я снова намерен жить под настоящим именем. Понимаю, что невольно доставил вам неудобства, за что прошу понять и простить». Я развел руками. «Если понадобится заплатить какой-то штраф или что-то в этом роде, то, разумеется, готов это сделать». «Оставьте это!» — поморщился ректор. «Не принимайте меня за корыстолюбивого клерка». «Что вы, и в мыслях не было». Заверил я его. «Ладно». Дегор Марлин забарабанил пальцами по столешнице, задумчиво глядя на меня. «Поговорим о другом. Честно говоря, вы поставили мне в несколько двусмысленное положение. Я по поводу той истории с исцелением Даниэлы Грид. Насколько понимаю, и она, и тот юный целитель Бастиан Мерло находятся теперь под покровительством Мергрисов». «Вы правы. Несколько дней назад они принесли клятву верности нашей семье». Настороженно подтвердил, не ожидая, что разговор примет такое направление. «Я тогда невольно впрягся за вас. И теперь оказался в несколько щекотливой ситуации. Одно дело – помочь просто студентам и служащим, не принадлежащим никакой аристократической коалиции. Другое – фактически выступить на стороне тех, кто в прямой оппозиции королевской власти. То есть, если бы вы знали заранее, кто я такой, то не стали бы вступаться?» Уже более прохладно уточнил я. «Вы занимаете сторону Тира Сирила Дарминта?» Ректор поморщился. «Я стараюсь не занимать ничьих сторон. Положение обязывает. Да и вступился бы я в той ситуации в любом случае, просто действовал бы тоньше и продуманнее, не подставляясь. Тогда еще раз прошу меня извинить. Мне и в голову не приходило посмотреть на ситуацию с этой стороны. Честно признался. Хотя могу вас заверить, что ваше участие в том деле я не забуду. Если понадобится помощь Мергисов, вы всегда можете на нас рассчитывать». «Учту». Суховато усмехнулся Нигор Марлин. «А учитывая, кого вы перехватили к себе в услужение до того, как парнишку оценили по достоинству другие, с вами и правда лучше дружить». «Вы о чем?» Несколько озадаченно спросил. «Давайте не будем темнить». Ректор хмыкнул. «Тем более, что я принес клятву, и с моей стороны вам не стоит ждать подвоха. Я догадался, кем является тот загадочный маг, способный творить настоящие чудеса в целительстве». Сглотнув поступившую в горло вязкую слюну, я молча смотрел на ректора, не зная, что сказать. Слишком сильно это все осложняло. Понимал, конечно, что рано или поздно о моей тайне узнают. Но что это произойдет так скоро, не ожидал. Явно довольный моей реакцией, Дегор Марлин рассмеялся. «Как уже сказал, не в моих интересах раскрывать это кому-то. Никто ведь из нас не застрахован от неприятностей со здоровьем или утери дара. Всего лишь хочу быть уверен, что если мне или кому-то из близких мне людей понадобится помощь подобного рода, я смогу на нее рассчитывать». «В этом можете не сомневаться». Справившись с эмоциями, пробормотал я. «Отлично. И не переживайте о том, на что способен ваш друг. Никто больше не догадывается. Пусть парнишка и дальше спокойно учится и развивается. Я ему помогу, чем смогу. И я понимаю, почему вы держите его способности в секрете до поры до времени. Стоит это разгласить, и найдется уйма желающих заполучить юного Мерлу свое личное пользование. Уж слишком большой это козырь в глазах многих. У всех найдется кто-то, кому может потребоваться помощь подобного рода. Мернгрисы, благодаря его способностям, могут значительно усилиться. Чего? Я некоторое время непонимающе смотрел на ректора, переваривая услышанное. А когда до меня дошло, с трудом сдержался, чтобы не разразиться хохотом. Похоже, Дегор Марлин считает, что тем уникальным магом, который способен возвращать активность отмершим клеткам и энергетическим структурам, является Бастиан. Что ж, это даже хорошо. Как и то, что он не намерен никому рассказывать об этом и даже покровительствовать целителю. «Я благодарен вам за понимание, лэр Марлин», — максимально сердечным тоном сказал я. «Поверьте, вы можете рассчитывать как на помощь подобного рода, так и на другую, какая вам понадобится. Если, конечно, это не будет противоречить интересам моей семьи. Но вам самим следует быть осторожными, чтобы не выдать паренька», — покачал головой ректор. «Разумеется», — заверил я. «И еще», — подумав, проговорил Дегор Марлин. «Будьте осторожны, Алин. В открытую теперь против вас мало кто решится выступить. Но всегда ведь можно действовать из-под тишка. Вы сменой своего статуса слишком многим спутали карты». «Я это понимаю». Тоже посерьезнее проговорил. «Благодарю за заботу, лэр Марлин. Я весьма ценю ваше расположение ко мне». Сам же подумал о том, что к Бастиану все же не мешает приставить отдельную охрану. Мало ли. Вдруг кто-то, как и ректор, придет с схожим выводом. А афишировать то, что Бастиан и Даниэла теперь служат Мергисом, пока не стоит. Когда я вернулся на занятие, меня встретили возбужденным шепотом. Стараясь не обращать ни на кого внимания, проследовал к своему месту. Хотя на лекции сосредоточиться так и не удалось. В голове постоянно прокручивались мысли о том, что следует предпринять по поводу безопасности друзей. Хватит ли универсальных скрытов и жезлов, чтобы они смогли справиться с опасностью, если та возникнет? Что бы еще можно было придумать для усиления моих союзников? Пока в голову ничего не приходило, но, надеюсь, это временно. Троица аристократов из артефакторской группы явилась ко второму занятию. Я поморщился, заметив, как изменилось их обращение со мной. Они чуть ли не заискивали и всячески пытались тереться в доверие. Противно, честно говоря. И, к сожалению, когда я попытался общаться в прежней манере с простолюдинами, которые внушили мне симпатию, те отнеслись с настороженностью. Кроме, пожалуй, Джереми Роя, который пусть и смотрел на меня с еще большим восторгом, чем раньше, общался нормально. А может, сказалось то, что я лично несколько раз принимал участие в его тренировках, и мы общались на равных. Или парнишка стал увереннее в себе и сильнее, в том числе и внутренне, что радовало. Он даже заявил, что хотел бы поступить на службу к роду Мергрис. «Ты серьезно, толстяк?» Услышав подобное, встрел Вингор Миари. «Не слишком ли много на себя берешь? Кто ты такой, чтобы тебе оказывал свое покровительство сам Тир Мергрис?» Он угодливо посмотрел на меня, намекая, вот, я, мол, вполне подходящая кандидатура. Я поморщился. «Рой, если и дальше будешь проявлять успехи в учебе и по окончанию Академии достигнешь хороших результатов, я с удовольствием возьму тебя на службу», — прибодрил сникшего парня. Тот просиял и заверил, что теперь с утра до ночи будет заниматься. Вингор поморщился. «И чего вы всякую шваль привечаете, Тир Мергрис? Аристократы должны держаться вместе, а не размениваться на всяких ничтожеств!» «Я оценю людей по их личным заслугам», — сухо отозвался. «А титул — дело наживное». Вингор хотел еще что-то сказать, но я двинулся прочь, не желая продолжать разговор. Тем более, что скоро должно было начаться другое занятие, которое в этот раз должно проходить на тренировочной площадке. Основа выживания в приграничье и мертвых пустошах. Один из любимых моих предметов. Не хотелось бы опаздывать на него. Да и беседа с Миари и другими прилипалами однозначно того не стоила. Глава 9. Я мысленно присвистнул, увидев, что около тренировочной площадки собрались все первокурсники с разных факультетов. Похоже, занятие будет общим. Не все аристократы потянулись к этому часу в академию. Но, похоже, Джарая Илгера это нисколько не волновало. Я отметил, кстати, что Элеонора присутствовала, как и темные эльфы во главе с их принцем. А вот оборотней не было. Да и моя сестрица, похоже, решила поспать подольше. Мы выстроились в несколько ширин, каждый факультет отдельно. Преподаватель обводил всех тяжелым взглядом и не спешил брать слово. Только когда некоторые начали уже с недоумения переглядываться, заговорил. После экзаменов, которые состоятся всего через 2 недели, некоторые из вас будут отчислены. Другие же отправятся на практику, где могут столкнуться с определенными трудностями. Наш долг как преподавателей – хотя бы в теории подготовить к тому, что вас ожидает. Тем, кто решил пропустить это занятие, будет потом сложнее, но это их выбор. А я подумал о том, что этот своеобразный мужик мог и специально так подгадать момент, чтобы аристократы оказались в пролете. Вернее, те из них, кто считал, что их происхождение дает им какие-то преимущества перед остальными студентами. Что ж, оставалось себя поздравить с тем, что отправился на учебу сегодня наравне со всеми. Для начала спрошу. «Есть среди вас те, кто уже посещал мертвые пустоши?» — спросил преподаватель, снова обводя глазами нас всех. Вверх поднялись несколько рук, но из расспросов Джара и Илгера стало понятно, что только 4 реально имели полезный опыт. Остальные были лишь на границах с пустошами, и посещение носило чисто экскурсивный характер. А вот сталкиваться с тамошними обитателями лично приходилось лишь единицам. В их числе была и Моргана Сатари, чему я не особенно удивился. И так подозревал, что она в Драуре заканчивала тамошнюю академию и является полноценным магом. А вот Ланфер, как ни странно, был среди полных профанов. Впрочем, учитывая то, что далеко не все мужчины Дро воспитываются как воины, не стоит так уж и удивляться. Он ведь еще и принц, а значит, его наверняка ограждали от любой опасности. «Что ж, Эйра Сатари...» Джарай Илгер прищурился, оценивающе глядя на Моргану. «В таком случае вы не могли бы побыть в роли моей помощницы?» «С удовольствием». Невозмутимо отозвалась она и вышла из строя. Встала рядом с преподавателем. Наши взгляды на миг перекосились, но Моргана тут же отвела глаза. «Да, не думал, что буду испытывать такое сожаление от нашего разрыва. И дело даже не в том, что не хотел терять отличную любовницу. Моргану я уважал и ценил еще их неординарную личность и, пожалуй, друга. Пусть и в последнем не желал признаваться даже самому себе, считая, что не стоит к ней слишком привязываться. Буду надеяться, что однажды ситуация с темными эльфами перестанет быть такой напряженной, и хотя бы приятельские отношения для нас с Морганой будут еще возможны. Но в ближайшее время об этом, разумеется, не может быть и речи». «Благодарю», — кивнул ей Джарай Ингер. «А теперь давайте вкратце вспомним о самых распространенных видах нежити, которые можно встретить в мертвых пустошах. Кто может их перечислить?» Вверх поднялось довольно много рук, и преподаватель остановил выбор на Бастиане. Тот бойко затараторил: «Есть обычные умертвия, банши и личи!» После чего перечислил их краткие характеристики и методы борьбы с такими существами. Поколебавшись, я все же решил сам обратиться к наставнику. Уж больно после разговора с Арсеном Несари заинтересовал этот вопрос. «А можно еще кое о чем спросить?» «Разумеется», — благосклонно кивнул мне преподаватель. «Не стесняйтесь задавать вопросы, пока есть такая возможность. В самих пустошах вы можете этого не успеть сделать. Вы нам рассказывали про обычных умертвий. А есть еще какие-то?» В лоб я не мог спросить про то, о чем уже и так поверхностно узнал от темного властелина. Но вот так, наводящими вопросами, вполне. «Есть еще высшие, но их вы в мертвых пустошах вряд ли встретите», — усмехнулся Джарай Ингер. «Почему? В чем отличие?» «Скажем так, высшее умертвие не создается просто так. На это требуется сложный и затратный по количеству человеческих жертв темный ритуал», — начал пояснять преподаватель. «Да и потом. Такому умертвию для поддержания его существования требуется регулярная подпитка живой плотью. Они с помощью такого питания сохраняют хорошую физическую и умственную форму». «Да, вы не ослышались», — добавил Мерл Илгер, когда по толпе раздались волнованные шепотки. «Высшие умертвия сохраняют значительную часть разума и памяти и могут жить не только в местах скопления некроэнергии, как обычные умертвия, а и среди нас с вами. Их и отличить от людей можно не всегда, нужно знать особые признаки». Некоторые студенты из простолюдинов совсем уж побледнели и начали нервно озираться, словно опасались, что и среди них затесался такой вот ходячий мертвяк. Видя это, преподаватель хмыкнул. «Чтобы создать такое умертвие, нужно быть очень сильным темным магом. Да и то количество смертей, что требуется для его создания и поддержания в нем псевдожизни, трудно скрыть. А за подобные ритуалы в Гренудии, да и во многих других странах, следует весьма суровое наказание. Только безумец на такое пойдет. Или больной на всю голову маньяк, жаждущий захватить весь мир. Мрачно подумал я. Такое умертвие подчиняется лишь тому, кто его создал. В остальном же сохраняет способность действовать, как обычный человек. Но никакими особыми силами оно не обладает. Ничем не отличается в этом плане от обычного умертвия. Так что польза от такого существа весьма сомнительна. Вот с этим бы поспорил. Если сделать высшее умертвие исправителя, то можно спокойно править от его имени. Что, собственно, и сделал Эрсон Несари. Но, к сожалению, я никому не имею права разглашать эту информацию. Теперь затрону более важный для всех вас вопрос. Как уже сказал, самопроизвольное поднятие умертвий возможно лишь на территории, буквально пропитанной некроэнергией. В остальных же случаях поднять умертвие могут некроманты, но оно будет черпать энергию из самого мага. Теперь о подчинении. Темные маги могут перехватывать контроль над любой нежитью, но опять же, все ограничено их резервом и знанием нужных плетений. У личей с этим полегче. У мертвия низшего ранга сами стремятся присоединиться к ним. Стоит лишь дать такой посыл. Но сильный, темный маг может подчинить самого лича. И это даст ему неоспоримое преимущество в мертвых пустошах. Я заметил, как горделиво выпятили грудь первокурсники этой направленности. Остальные поглядывали на них с некоторой завистью. Радовало, что потенциально я тоже могу то же, что и они. Нужно только выучить соответствующее плетение. Но пока мои знания по темной магии весьма скудны. Первокурсникам преподавали лишь основы. Ну а теперь, собственно, приступим к тому, ради чего сейчас здесь собрались. Джарай Илгер махнул рукой, убирая темную завесу чего-то, что до этого было нам невидимым. Особо впечатлительные барышни испуганно вскрикнули. Вдоль края тренировочной площадки лежал десяток трупов. Это иллюстрационный материал, который нам любезно предоставили представители правопорядка. Не обращая внимания на закономерную реакцию студентов, спокойно пояснил Джарай Ингер. Трупы недавно повешенных преступников или умерших на улицах города нищих бродяг. Для наших целей, к сожалению, подходит только относительно целые тела. Без голов, или конечностей, или со следами серьезных повреждений – это уже не то. Послышался характерный звук. Кто-то не выдержал и выплеснул из себя содержимое желудка. Его примеру последовали еще несколько студентов. Джарай Илгер неодобрительно посмотрел на особо чувствительных и поморщился. Мол, с кем приходится иметь дело? Моргана чуть презрительно усмехнулась, оставшись совершенно невозмутимой. Хотя трупы лежали буквально в шаге от нее. Невольно отыскал взглядом Элеонору. Девушка пока держалась стойко, только сильно побледнела. Ободряюще улыбнулся ей. Она ответила слабой улыбкой и благодарно кивнула. «Эйра Сатари, сколько умертвий вы сможете поднять и подпитывать одновременно без особых усилий?» Задал преподаватель вопрос своей добровольной помощнице. «4». Отозвалась девушка спокойно. «Отлично. Тогда я возьму оставшихся 6. Предоставляю даме право выбора. Кто вам больше нравится?» Он махнул рукой в сторону трупов, словно они находились на базаре. Тут уже и меня слегка замутило. Да, видимо, чтобы к такому относиться спокойно, нужны, правда, немало поколесить по мертвым пустошам. «А зачем вы хотите их оживить?» Послышался испуганный голос принцессы Элеоноры. Студенты невольно отступили на шаг, осознавая всю серьезность вопроса. Сылгер останется натравить умертвие на нас, чтобы посмотреть, как станем справляться. «Не оживить, а поднять», — уточнил преподаватель. «Я считаю, что чем сотню раз рассказывать о чем-то, лучше один раз показать. Будет нагляднее и полезнее. С подобной нежитью вы можете столкнуться уже очень скоро. Нужно, чтобы вы при виде нее не впадали в панику, а действовали наиболее эффективно. Я попрошу выбрать по 3 добровольца с каждого факультета, которые считают себя наиболее подготовленными». Не успел я переварить эту мысль, как с удивлением увидел, что моя шеренга в полном составе сделала шаг назад, оставляя меня в гордом одиночестве. Да, нет, я и сам бы, скорее всего, вызвался, но мне, похоже, выбора не предоставили. Правда, поколебавшись, ко мне еще присоединился Джереми Рой. А при виде этого Витгор Миари и другие аристократы устыдились и тоже шагнули вперед. Примерно то же самое происходило и среди студентов других факультетов. Никто не знал, что нам сейчас предстоит. Лишь подозревали, что ничего хорошего. Поэтому вызваться добровольцем никто не спешил. «Похвально, что среди артефакторов так много желающих!» С иронией заметил преподаватель. «Но троих будет достаточно. Иначе совсем уж несправедливо получится нападать целой толпой на 10 несчастных умертвий. У бедняжек не будет против вас ни шанса». Чувство юмора у Йлгера, однако, сомнительное. Я и раньше это замечал, но сейчас это стало особенно заметно. «Я пойду точно», — сказал я. Решил, что если у кого-то из наших есть шанс победить умертвия, так это у меня. «И я», — поспешно заявил Джереми Рой. Он, похоже, теперь вовсю стремился доказать, что достоин служить роду Мергрисов. «Чего это ты?» — невольно прищурился Витгор. «Знай свое место, простолюдин! Если не заметил, среди желающих еще 4 аристократов!» «Я был первым, кто вышел после Тира Мергриса!» Неожиданно проявил твердость толстяк. Впрочем, сейчас его уже несколько несправедливо так называть. Некоторый избыточный вес еще, конечно, остался, но это уже не настолько бросалось в глаза. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы перепалку не присек Джарай Ингер. «Тир Мергрис, раз уж вызвались первым, выберите себе помощников сами, но выбирайте с умом». Он кривовато улыбнулся, и от этой улыбки стало сильно не по себе. «Тогда Джереми Рой и Витгор Миари». Решил я, отчего последний засиял, как начищенный пятак. Не то чтобы я отдавал ему предпочтение перед остальными аристократами, но если судить по магическому потенциалу и физическому развитию, он был лучше них. А насчет Роя, пусть он и уступал аристократам, но обижать парня не хотелось. Потенциал в нем точно есть. А то, как он смело только что выступил против Витгора и его компании, мне импонировало. Да и будь мы в реальном бою, я бы скорее доверил прикрывать свою спину Рою, а не этим парням. Между тем, свой выбор сделали и другие факультеты. Образовалось 7 троек. Видя такой расклад, уверенность изрядно прибавилась. Все-таки у нас двукратное преимущество против умертвий. Справимся без проблем. Глава 10. «Разберите оружие!» Велел Джаре Ингер, указывая на сложенную неподалеку горку. «И будьте осмотрительны в своем выборе». «А своим разве пользоваться нельзя?» Послышался голос принца Ланфера, который оказался среди добровольцев темного факультета. Подозревая чисто в пику мне и стремясь не ударить грязь лицом перед Элеонорой. «Не всегда у вас под рукой окажется хорошее оружие в мертвых пустошах. Или ваше может выйти из строя. Вы должны уметь работать с тем, что есть под рукой», — отозвался преподаватель. «Так что свое оставьте за пределами площадки, как и защитные артефакты». Джереми единственный, кто обрадовался последнему требованию. Только у него не было защитного артефакта. И он бы мог оказаться в самом незавидном положении. Теперь же все на равных. Мы кинулись к оружию, стремясь выбрать что-нибудь получше. Но среди предложенного был откровенный хлам. Пусть и не тренировочный, а вполне боевой. Не только я здесь разбирался в качестве оружия. Поэтому отовсюду раздавалось ворчание. Правда, я заметил в истинном зрении, что 4 меча и 1 арбалет были с магическими рунами, но не заряженными. Успел ухватить только 2 меча и арбалет, остальные забрали другие. Подозвал к себе Бастиана, который оказался одним из добровольцев среди целителей. «Раз уж мы все равно будем сражаться вместе, пусть лучше друг будет рядом. Так и присмотрю за ним в случае необходимости». Лоренцо решил не ставить в неловкое положение, заставляя присоединяться к нам и оставлять своих. Но за него я и не переживал. За себя он постоять сумеет. «А можно и остальные целители к нам присоединятся?» — робко спросил Бастиан, поглядывая на нущихся неподалеку 2 оставшихся ребят из своей группы. «Давай», — вздохнул я. Особого оптимизма они не внушали. Но не бросать же на произвол судьбы. Среди целителей вообще почему-то было мало парней. Этот дар чаще открывался у девушек. А если и были, то, как правило, отличались не слишком выдающимися физическими параметрами. Бастианом и с Лоренцем хоть немного потянули в этом плане. Его же спутники — просто обнять и плакать. Но то, что они побоялись выступить за свою группу, однозначно им в плюс. Бастиан просиял и призывно махнул рукой парням, которых представил как Клода и Стивена. Первый был невероятно лопоух, что смотрелось довольно комично. У второго был внушительный нос с горбинкой, что на худом лице выделялось еще больше. «Кто-нибудь с арбалетом умеет обращаться?» — спросил я, обведя глазами нашу объединенную команду. «Я сейчас заряжу болты к нему, и это даст нам хоть какое-то преимущество. Но стрелять нужно будет метко. Болтов всего 10». «Давай я попробую». Лопоухий Клод неуверенно потянулся к арбалету. «На военной подготовке у меня с ним управляться получалось лучше, чем с мечом. И Эйр Антерил велел на арбалете остановиться». Мысленно хмыкнув, я протянул ему оружие. «Эти два меча артефактные. Осталось тоже только зарядить. Можно я один возьму?» Тут же протянул наглую лапу Вингор. «А второй ваш, Тира Мергрис». «Давай без титулов», — поморщился я. «Сейчас не до церемоний. Насчет мечей, то один однозначно будет мой. А вот второй я передам Бастиану». «Это почему еще? Он ведь не наш!» — возмутился Вингор. «Мы сейчас все в одной лодке», — возразил я. «К тому же, как распорядиться оружием, которое добыл я, буду решать сам». Миари недовольно засопел, но спорить дальше не посмел. Бастиан же с благодарностью принял меч. «На подготовку нам дали 10 минут, которыми мы воспользовались, чтобы зарядить оружие и выбрать хоть какую-то тактику. Вспоминали все, что рассказывал Джарай Ингер о том, как эффективнее сражаться с умертвиями. «Самое уязвимое место у них — глаза», — напомнил я. «Еще можно обрубить сначала конечности, потом уже добить». «И избегайте того, чтобы дать им себя оцарапать или укусить», — вмешался Бастиан. «Яд, который они выделяют, способен замедлить или даже парализовать при накоплении в теле».